Цитата. Как ум, не просветленный огнями сердца, так и сердце, не поддержанное умом, явления уродливые. Во всем необходимо равновесие. Цель эволюции и есть достижение равновесия, или гармонии всех способностей и чувств человека. Бедствие нашего времени именно и заключается в установившемся страшном разнобое между умом и сердцем. Если мы имеем перед собой беспредельность, то, конечно, все способности могут развиваться беспредельно. Но опять-таки, правильное развитие их будет обусловлено равновесием или гармоническим раскрытием всех сил, заложенных в человеке. Синтез и есть высшая гармония. Письма Елены Рерих от 23 ноября 1937 года. Нужно признать, что закон рождения, роста, развития и увядания один для всего, что существует в мироздании, от солнца до муравья, ползающего в траве. Все, что в проявленном мире имеет начало, должно иметь конец. Существует непрерывная работа совершенствования с каждым новым проявлением всего живущего. И человек из жизни в жизнь, из одного воплощения в другое, должен снова и снова проходить все этапы своего развития, повторяя в каждой жизни в малом масштабе весь цикл своего развития. Каждая жизнь есть синтез всех предыдущих жизней и звено бесконечной цепи единой жизни. В каждом звене своей жизни человек проходит в синтетической форме всю работу предыдущих звеньев, и, идя с возрастающей скоростью, он успевает все в более короткий срок пережить то, на что ранее требовался целый ряд жизней. Таким образом, с каждой новой жизнью накапливается новый опыт и закрепляется старый. Так создается характер и складывается индивидуальность человека. Но какая роль во всем этом процессе человеческого ума? Ведь известно, что, рождаясь к новой жизни, человек, в полном смысле слова, является как бы свалившимся с неба. Он ничего не знает, ничего не может, являет собой образец беспомощности. Куда же девается весь его многовековой опыт? Он, вместе с высшим «я», входит в человека при рождении и имеет пребывание в его чаше. Таким образом, ничто не утеряно и находится в распоряжении человека полностью в течение всей его жизни. Но дело в том, что человек не умеет пользоваться находящимся внутри его сокровищем. Проводник его сознания – мозг, родившийся вместе с телом, как не принимавший участие в прежних жизнях человека, ничего о них не знает и никакого жизненного опыта не имеет. И хотя опыт прежних жизней обнаруживается в человеке проявлением большего или меньшего количества разных способностей, человек, не верящий в многократность своего существования, отрезает себе всякую возможность вступить в контакт с находящимся внутри его высшим сознанием. Он должен начинать всякую новую жизнь с самого начала, тогда как знающий может сознательно пользоваться драгоценными накоплениями прежних жизней. Но нужно сказать, что таких людей ничтожное количество. Подавляющее число людей входят в новую жизнь, потеряв всякую связь и всякое воспоминание о своих прежних жизнях. Таким образом, живя мозгом, человек, в силу необходимости, всякую свою новую жизнь должен начинать сначала. Жизнь дается вообще для приобретения очередного жизненного опыта, и весь физический организм приспособлен к этой исключительной цели земного существования человека. Он обладает пятью внешними чувствами, которые отмечают всякое исходящее извне событие и явление, и по нервным каналам направляет его властителю физической сущности человека – мозгу, который обязан о всяком явлении составить свое суждение. В этом состоит работа и деятельность мозга. Он есть мыслительный аппарат и орудие познания, но ни в коем случае не цель, которая должна быть познана и достигнута. Работой своего мозга человек постигает сущность явлений и вещей, но все его образы и формы восприятия не более как условные этапы мышления, пригодные лишь для него – в данный момент и при данных обстоятельствах. Познавательная способность мозга, дающая человеку познавание феноменального мира, в окончательном результате сводится к изучению феноменов по шаблонам и выработке шаблонов по феноменам. Цитата. Человеческое мышление никогда не видит истинной сущности явлений. Оно зрит лишь различия состояний, но, постигая их, постепенно приближается к сущности. Мир, в котором живет человек и который он ощущает, есть комплекс его представлений. Человек может создать только такое представление, которое он выявил в своем разуме. Вот почему справедлива мысль, что человек познает мир через разум. Разум не дает представлений, это делают различные чувствования, но разум очерчивает их, он объективирует их и тем дает возможность сознанию ощутить их, растворить и осознать. Как человек мыслит, таким и является ему мир. Чем совершеннее мышление, тем более совершенным представляется человеку мир. Для невежды Вселенная лишь беспорядочное нагромождение случайностей. Для мудреца это могучая и совершенная гармония. Шмаков, священная книга Тота.